Представьте себе, что творилось на участке. Меня окружали пьяные люди, не мальчишки, которых можно отдернуть окриком, а бывшие лагерники, отсидевшие по 10-15 лет. Это была уже не бригада, неуправляемая толпа. Отступишь, пьянка будет и завтра, и каждый день. Недавно готовые пойти за меня в огонь и в воду парни сейчас не могли удержать в себе этакую заблатненность. Самым горластым Юрке Александрову и Володе Королеву досталось первым. Я не знаю, что хотел мне сказать Петька. Он уже двух слов не мог связать. Но я знал наверняка, что если бы ему не захотелось пить, пьянки бы не было. И я, до крайности раздосадованный и возбужденный происшедшим, бью его ладонью по лицу. Это был даже и не удар, а толчок. Все оцепенели, а я с руганью набрасываюсь на горного мастера. Мастер был партийцем и обо всем сообщил районному руководству. На следующий день меня приглашают к секретарю парторганизации прииска «Горный». В кабинете симпатичная женщина, третий секретарь райкома партии, горный мастер и, к моему удивлению, Петька Дьяк. Он-то как в этой компании оказался? Секретарь райкома просит меня рассказать, что произошло. «Знаете, — говорю, — много лет назад молодой штурман-дальневосточник попал в тюрьму. В лагере он встречался с разными людьми, и среди них был один из другого мира, из воров, который в трудное для штурмана время не раз спасал ему жизнь, и с которым они много лет были вместе в тюрьмах и штрафных лагерях. Если бы не он, штурмана, возможно, уже не было бы в живых. Для штурмана это был один из самых близких людей. Потом они расстаются, и через много лет второй парень, о котором я вам сейчас рассказываю, приезжает к бывшему штурману, теперь председателю крупной артели, на работу. Но, к сожалению, он очень много пьет. Устраивает пьянки одну за другой. Председатель артели делает все возможное, чтобы этого не было. Но ничего не получается. И кончается тем, что вы видите. Мы оба перед вами. И поворачиваюсь к Дьяку. «Петя, что-нибудь не так?» Петька опустил голову. Секретарь смотрит на меня и на Петьку, и я вижу в ее глазах полное понимание и сожаление, что все это между нами произошло. Вечером я уже знал, что он собирается уезжать. «Петька, оставайся!» Он покачал головой. Под конец жизни он совершенно опустился и умер спившимся где-то на Индигирке. Я и сейчас не пойму, прав я был на участке или нет. Мне до сих пор стыдно при воспоминании, как я когда-то ударил Петьку. Через много лет я рассказывал эту историю Высоцкому и Борису Барабанову, который тоже очень хорошо знал Дьяка. И они оба считали, что я не прав. Чем больше проходит лет, тем чаще мне вспоминается эта история и парень, который несколько раз меня спасал. Другой Петька Дьяков был родом из Донской станицы Глубокой. Он учился в Ростове в Институте железнодорожного транспорта. Но 19-летнего студента, сочинявшего лирические стихи, навеянные есенинскими образами, арестовали за контрреволюционную пропаганду. Мы сидели вместе на Челбанье. Он попал на Колыму много раньше меня. Освободившись, никуда не уехал, некому было. Остался работать на прииске. В лагерях он отказался от многих увлечений детства и юности, кроме сочинения стихов. Писал в любой обстановке, на чем попало. Но даже когда он не записывал, а просто читал стихи, многие из нас их запоминали и повторяли. Настолько они были мелодичны, трогательны, уводили в забытый и все-таки теплившийся в каждом мир. В мир любви, прекрасной природы, людской доброты. Многие строчки я помню до сих пор. Все годы, которые мы провели вместе, были согреты созданным Петькиным воображением, выраженным в его стихах, иллюзорным миром, в который он всех нас постоянно приглашал. Его стихи никогда не были напечатаны, но в моем архиве кое-что сохранилось. Хочу воспроизвести некоторые строфы, не потому, что отношу их к вершинам поэзии, а чтобы передать душевное состояние одного из моих друзей, а с этим еще одну грань лагерной жизни. Высоко в туманном поднебесье, чуть пониже облачных полей, раздаются клёкотные песни еле видных глазу журавлей. Улетают, говорят, далеко эти птицы от холодных вьюг и морозов северо-востока в сентябре неласковом на юг. И всегда в погоду и в ненастье я спешу, чтобы на них взглянуть, пожелать им истинного счастья и обратный с юга добрый путь. Их стремление к югу вековое мне понятно в зябком сентябре. Ведь не зря листвянки плачут хвоей и ложится иней на заре. Знаю точно, Петя отправил стихи в Магадан известному поэту Сергею Наровчатову. Тот ответил, как Петьке показалось, высокомерным письмом, советуя не подражать Есенину, а учиться у Маяковского, писать остро на злобу дня. Петька сочинил вызывающий, озорной стихотворный ответ. «Не будь в суждениях, парень, тороплив, обдумай все и не кричи до срока. В том, что влюблен я в прелесть трав и ив, большого мне не видится порока. Согласен, что поэт во всем трибун, но ты заметь, поэт, а не сорока. Ведь люди, общество, а не табун, на выкриках не выйдешь далеко. Я музу, словно женщину, люблю, а из нее ты хочешь вышкалить солдата. За это Маяковского хвалю».